Глава 29. Джейс. Что бы там ни скормил мне Тайлер, и сколько бы это чудо ни стоило, но его снотворный эффект рассчитан, видимо, на слонов, потому как меня оно вырубило почти что на сутки. Однако для слонов или нет, свое дело средство сделало. На меня можно смотреть уже без страха. Да, лицо отекшее, на скуле остался фиолетовый кровоподтек, но со вчерашним в любом случае не сравнится. Задираю футболку и кручусь перед зеркалом в ванной. Да уж, с раздеванием при людях тоже стоит повременить. Особенно при Морган. Глупо, конечно, при ком я еще собираюсь раздеваться. Принимаю душ, а потом домазываю остатки крема на особо заметные места и выбрасываю пустую емкость в мусорную корзину. Вряд ли Лаки коллекционирует опустошенную тару. Голова гудит, но пол и потолок уже не кружатся и не норовят поменяться местами, так что будем считать, я в норме. Что мне сейчас нужно, так это кофе. Плетусь в кухонную зону, на ходу проверяя коммуникатор. С удивлением обнаруживаю сообщение от Делайлы Роу. Ее «хорошо, выздоравливай» в ответ на мое исходящее «не здоровится, сегодня меня не будет, передай всем, пожалуйста, сегодня утром». Серьезно? Вообще-то в это время я спал, как тот тухлый слон. Тайлер, ты чертов гений. А еще у меня 3 сообщения от Миранды. Что делаешь? Вчера около полуночи, как раз тогда, когда у меня была столь приятная встреча с эрдаковцами. Да уж, боюсь, Морган не слишком бы понравился ответ. Сплёвываю кровь, а так все отлично. 2 сообщение сегодня утром. С тобой все в порядке? Должно быть, к этому времени ей стало известно, что я якобы отравился. И 3, всего-то час назад. Выздоравливай. Вот так, со скобкой. Улыбаюсь, читая последнее сообщение, а потом сразу же набираю ответ. Знаю, что торопиться некуда, сообщение пришло уже давно, но почему-то хочется ответить, не откладывая. Со мной все нормально, не переживай. И только после того, как нажимаю «отправить», до меня доходит, что, возможно, я себе очень даже льщу, и написать сообщение Миранду побудило не беспокойство за меня, а наша сделка. Впрочем, не сомневаюсь, при встрече она именно так и скажет. Очень уж ей нравится строить из себя бесчувственную ледышку. Хмыкаю себе под нос и лезу в шкафчик за банкой растворимого кофе, который я благоразумно приобрел в прошлый свой поход в магазин. То есть в позапрошлый. В прошлый меня уложили носом в асфальт на заднем дворе. Надо учесть на будущее, что дети тоже могут быть завербованы врагами. А то расслабился, кретин. А Морган никакая не ледышка и не убийца с плазменной винтовкой из мести во имя любви. Зуб даю, что историю, произошедшую на Эйдане, переврали в фильме «От и до». Не похожа Миранда на хладнокровную убийцу мирных жителей. Вообще на хладнокровную кого угодно не похожа. Проверяю чат. Мое сообщение доставлено и прочитано. Ответа нет. Ладно, главное, прочла и не думает, что со мной стряслось что-то серьезное. Кофе горчит и дерет горло. То, что надо, чтобы окончательно очухаться. Кто-то стучит в дверь. Отставляю кружку в сторону. Если это не Тайлер, то у меня проблемы. Потому что пока отек на моей физиономии вряд ли можно выдать за следы отравления или перепоя. Хотя, если долго блевать и умудриться рухнуть лицом на ободок унитаза, пожалуй, только этим и можно в случае чего оправдать мой кровоподтек на щеке. Отлично, у меня уже есть план. Дверь открываю, не спрашивая, кого там принесли черти, ибо открывать все равно придется. Тем более версия с причиной фингала у меня заготовлена заранее. Ага. Но нет, припасем эту гениальную отмазку на другой раз. «Рад, что ты уже проснулся», — приветствует меня Лаки, бессовестно оттесняя плечом и проходя внутрь. «Недавно», — ворчу, захлопываю дверь. «Это нормально», — отмахивается гость, поворачивается, окидывает меня придирчивым взглядом, потом морщится. «На правой щеке, что ли, спал?» «Точно. А я-то голову ломаю, почему кровоподтек остался только с одной стороны?» «Похоже», — признаю. Видимо, мазь просто впиталась в подушку. «Завтра сойдет», — заверяет Тайлер, очевидно, проверивший на своей шкуре это чудодейственное средство. «Но лучше посиди еще денек в комнате, чтобы наверняка. По документу, который я отправил в ЛЛА, врачи рекомендовали тебе 2 дня постельного режима, так что все окей». «Ладно, не стану придираться, что он еще и отправил сообщение якобы с моего комма Делайли. Этот парень на самом деле гений». «Кофе будешь?» Предлагаю и возвращаюсь к кухонной зоне, где остывает мой собственный эликсир бодрости. Тайлер вытягивает шею, принюхивается. «Растворимый!» — кривится. «Развожу руками. Какой есть!» «Я не пью растворимый кофе», — — откликается гость. И звучит это настолько категорично, что я невольно приподнимаю брови. Не замечал за ним раньше замашек миллионера. Подсознательно выискивал, но не нашел ни разу. «Неважно», — отмахивается, заметив мое удивление. «Если у тебя есть тот самый зеленый чай, которым ты угощал меня в прошлый раз, буду премного благодарен». Фразу он оканчивает, уже развалившись на стуле у компьютерного стола. «Быстрый». «Он пакетированный», — напоминаю злорадно. «По мне, так хороший чай должен быть заварен в чайничке, а кофе сварен. Все остальное из разряда «фигня», но пить можно». Однако с кофе, видно, связана какая-то история, как и с синерилом на полке. «Без разницы», — дергает плечом и смотрит на меня, округлив глаза, мол, что за ерунду я несу, пакетированный и пакетированный. «Окей», — затыкаюсь и отщелкиваю кнопку чайника. Молчим. Стою к гостю спиной, опершись ладонями на край столешницы, и жду, когда вода снова закипит. Не знаю, что сказать. Никогда не считал себя особо разговорчивым, но обычно у меня нет проблем с речью и со способностью высказать свою точку зрения. Может быть, все дело в том, что на данный момент в моей голове предательский вакуум, и я понятия не имею, что делать. Лаки нарушает молчание первым. «Я кое-что сделал, ты должен знать». Интересно, он заметил, как напряглись мои плечи? Это непроизвольно, честное слово. Заставляю себя расслабиться и обернуться. «Донёс на меня СБ?» Предполагаю буднично. Любой на его месте поступил бы так. Тут не до обид. Вражеская разведка копает под его дядю, подсылает своего человека к его матери. Ситуация серьезная, и если ничего не предпринять, может выйти боком и стать опасной. Кто угодно на месте Лаки Тайлера сдал бы меня службе безопасности. Но, похоже, кто угодно, только не Лаки Тайлер. Усмехается. «Ага, уложил тебя лошадиной дозой снотворного и убежал докладывать». Пожимаю плечами. «Слоно, вей, но примерно так». «Слоно? А, ладно, не суть. Ты там чай обещал?» Молча ставлю перед ним кружку и отступаю обратно, убрав руки в карманы домашних штанов. Опираюсь бедрами о край столешницы. «Ага, спасибо!» Тут же пробует, несмотря на то, что это чистый кипяток. «Кстати, ничего так чай, хоть и пакетированный. Надо купить. Таких странных миллионеров точно нужно заносить в книгу рекордов. Однако не ведусь, ясное дело, пытается разрядить обстановку. Но когда сковорода накалена, глупо брызгать на нее водой». «Так что ты сделал?» — спрашиваю настойчиво. «Ничего такого. Написал в СБ анонимку, что вражеская разведка вступила в сговор с оппозицией Рикардо». «Ничего такого, конечно же. То, что донос анонимный, лишь оттягивает время до моего ареста. Если первого и второго схватят, вряд ли они с готовностью сдадут всех, кто на них работает, или они хотят, чтобы работали. Но если у них нет, как у меня, привитой аллергии к сыворотке правды, история будет короткой. С другой стороны, Лаки прав. Бегать бесконечно у меня все равно не выйдет. А у него на кону благополучие собственной семьи. Поэтому, опять же, без обид. Не думаю, что СБ не было известно о том, что творится и без меня, но лучше перестраховаться». «Угу», — отзываюсь. «Мне снова нечего сказать. И делать нечего, кроме как...» «Мне пойти и самому сдаться службе безопасности?» — спрашиваю. «Что толку ходить вокруг да около? Альфа-Крит уже записал меня в предатели, а через месяц, если не соврали, прикончат с помощью дряни, которую поместили мне в руку. Что, если предложить СБ сделку? Я им сдаю агента Фардака, а они помогают мне вытащить сестру. Это единственное, на что могу еще надеяться. Сейчас свою шкуру не получится спасти даже бегством. С маячком под кожей я далеко не уйду. Вернее, не успею далеко уйти, как о моих намерениях станет известно». Лаки молча отпивает чай, потом ставит кружку возле себя на стол и барабанит тонкими пальцами по ее пузатому боку. «Что ты знаешь о планах Ардака?» — спрашивает наконец. «Ничего». «Ты знаешь, где они прячутся?» «Нет». «Под какими именами въехали в страну?» «Нет». «Злюсь, но прекрасно понимаю, что этим делу не поможешь». «Ты же прекрасно знаешь, что нет». Произношу уже спокойно. «То-то и оно», — соглашается Тайлер. «Твоя сделка, пустышка». «Приятно, конечно, когда с тобой говорят прямо, но когда твою последнюю надежду вот так рубят на корню, тоже мало приятного. Мы можем подождать их следующего предложения о встрече, а потом я сообщу назначенное место и время. Предлагаю по-настоящему последний вариант. Больше у меня идей нет». Но Лаки сегодня не настроен давать пустых обещаний, и за это я его уважаю, серьезно. «Это не тянет на операцию по спасению заложника взамен». Но, думаю, удастся выторговать у них квалифицированную помощь по извлечению маячка из твоего тела и обязательство не преследовать тебя лично. Отлично. Я могу остаться на Ландоре и даже жить тут припеваючи, учиться, заниматься своей личной жизнью и даже не узнать, когда и как умерла моя родная сестра. «Не пойдет», — отрезаю. К моему удивлению, Тайлер не спорит. «Да знаю я», — вздыхает, напряженно думает, покусывая нижнюю губу. Вид у молодого человека сосредоточенный. Он опять ничем не напоминает того весельчака, с которым я познакомился во дворе Академии. «А с той стороны?» — спрашивает через некоторое время. Хмурюсь, не понимая. «Ну, на Альфа-Крите», — поясняет свою мысль. «Есть кто-то, кто может написать официальный протест действиям властей? Родственники? Родители?» «Нет», — отвечаю уверенно и быстро. «Оба моих родителя — единственные дети в семье. У нас с Молли нет ни дядь, ни теть, ни кузин с кузенами. Бабушку и дедушку со стороны матери в живых мы не застали. Второго дедушку тоже. Я знал лишь маму отца, но и она умерла». На лице Лаки искреннее удивление. «Извини, я немного покопался в твоем досье. Твои родители, они...» «Живы и здоровы», — киваю, понимая, к чему он ведет. Складываю руки на груди. «Думаю, что живы и здоровы». Исправляюсь, потому что уже давно ничего о них не слышал. Научными новостями я никогда не интересовался, а наш последний разговор состоялся 3 года назад, когда заболела Молли. Тайлер мрачнеет. «И им все равно?» — хмурится еще больше. «Им наплевать», — подтверждаю. «Начхать. По барабану», — добавляю, чтобы окончательно внести ясность. «Давай не будем о них. Они сами по себе. Мы с сестрой сами по себе». «Да за что же нам такое наказание?» — кричала мама, заламывая руки, когда я пришел к ним, чтобы сообщить о том, что случилось с Молли, и попросить помощи. «Они же светило науки, у них сотни знакомых медиков, именитых, годами практикующих». «Один полнейший бездарь, полицейский! Вы только вдумайтесь! Полицейский! Низший уровень эволюции! А вторая — наркоманка! Какой позор! Какой позор!» Отец не кричал. Он никогда не кричал, сколько себя помню. Просто распахнул передо мной дверь и вежливо попросил удалиться и больше их не беспокоить. «Ладно», — с запинкой откликается Лаки, но больше не расспрашивает. А, впрочем, кому как не ему меня понять. Сам же тогда обмолвился о своей биологической матери-шпионке. «Тогда у меня только один вариант». Поднимаю голову, отрываясь от разглядывания пола. «Я поговорю с Рикардо». С моего языка так и норовит сорваться миллион вопросов, типа «Зачем?» и «Что это даст?». Но только поджимаю губы, давая собеседнику закончить. «СБ сделку отклонит, но Рикардо может просто помочь», — продолжает Лаки. «У него есть деньги и связи. Он может практически все, без шуток». Пауза. «Если захочет». «То-то и оно. С чего бы великому Рикардо Тайлеру помогать мне и моей сестре? Тем более после того, как я перебежал ему дорогу к Морган». «А с чего бы ему захотеть?» — уточняю язвительно. «Попросить? Я бы попросил». «К черту гордость! Ради Молли я бы попросил до самого черта. Но что-то подсказывает мне, что с Рикардо Тайлером простого «пожалуйста» не хватит, а предложить взамен нечего. Ловлю на себе пристальный взгляд. «А если бы ты предложил ему, что порвешь с Морган и тем самым склонишь ее к браку с ним?» Предлагает неожиданно. Хмурюсь. «Шутит, что ли? Кинуть Миранду на амбразуру, чтобы спасти Молли? Этот план казался мне очень логичным и правильным еще совсем недавно. Но сейчас нет. Нет, и все. Ее довольно била жизнь. Я так с ней не поступлю». Качаю головой. «Не обсуждается». Лицо Тайлера светлеет. «Ты даже не представляешь, как мне нравится твой ответ. Проверка на вшивость? У меня даже нет силы и желания возмутиться. Бог с ним. Хочется. Пусть проверяет сколько ему угодно. Плевать». «Еще варианты?» Интересуюсь мрачно. «Я могу его попросить?» Предлагает уже с большим энтузиазмом. Видимо, результат моей проверки ему пришелся уж очень по душе. Ну, конечно, я же отказался подставлять под удар его мать. Из чего бы Рикардо Тайлеру соглашаться? «Потому что я его любимый и, кстати, единственный племянник». «Это вопрос?» Лаки усмехается, характерным жестом ерошит волосы на затылке. «Это утверждение. Результат не гарантирую, но попытаться могу. Рикардо редко отказывает, когда видит, что для меня что-то действительно важно». Не успеваю задать вопрос, как он отвечает на него сам. «А для меня это важно». Смотрю недоверчиво. «Но хоть убейте меня, не верю я в подобную бескорыстность». Да, объяснение с чувством вины из-за наркоторговли матери звучит правдоподобно. Но в эту причину прекрасно вписывается отправка письма в клинику моей сестры. Даже доставка аптечки среди ночи вписывается. А вот уговоры своего дяди, одного из самых влиятельных людей во Вселенной, вмешаться в дело зарубежной разведки, не вписывается категорически. Наверное, все это настолько красноречиво написано на моем лице, что мне не приходится ничего говорить. Тайлер понимает сам. «Я желаю Миранде счастья», — сообщает, не отводя глаз и смотря на меня в упор. Он настолько серьезен, что я даже не знаю, как реагировать. Сначала усмехаюсь, потом качаю головой, сжимая пальцами переносицу. «Слушай, не хотелось бы тебя разочаровывать и заодно выбрасывать свою последнюю соломинку. Но если ты думаешь, что нас с Морган ждет свадьба, куча ребятишек и счастливая совместная старость...» Прерываюсь, потому что Тайлер продолжает смотреть на меня в упор своими ярко-зелеными глазами. Они настолько яркие, что у меня закрадывается сомнение, не линзы ли это. «А ты не думаешь?» Вот такой короткий вопрос в лоб. «Очередная проверка?» «А я никогда не загадываю наперед», — огрызаюсь. «В данный момент я дико хочу быть именно с этой женщиной столько, сколько это возможно. Но обсуждать наши с ней отношения с ее сыном, тем более давать какие-то обещания, не стану ни за какие коврижки». «Ответ принимается», — усмехается Тайлер. «Но я серьезно, попробую уговорить Рикардо». «Не похоже, что на этот раз он шутит». Развожу руками. «Поговори». «Кто же его остановит?» «Точно не я, потому как надеяться мне больше не на что». Лаки отводит взгляд, смотрит куда-то в сторону, барабаня пальцами по столешнице. «Рдак дал тебе месяц, и главное — уложиться в этот срок. Вдруг все таки они не врут, и штука в твоей руке, правда, самоуничтожается», — рассуждает вслух. Жду, что Тайлер продолжит свои рассуждения, но молчание затягивается. «А, к черту! Щелкаю кнопкой чайника и готовлю себе еще одну порцию кофе. Пусть себе думает, стула мне не жалко. Но вот кофе готов и наполовину выпит. Однако Лаки так и сидит за столом, разве что немного изменил позу. Закинул ногу на ногу, а подбородок подпер ладонью. «То есть мне не идти сдаваться СБ?» Уточняю, смирившись с тем, что эдак ждать продолжения можно бесконечно. Тайлер-младший бросает на меня взгляд из-под лобья и снова отводит. «Закроют до выяснения», — отрезает. «А еще получат повышение за раскрытие заговора. А выяснятся дополнительные обстоятельства могут в подобных структурах годами, это я и сам знаю. Проблема в том, что если у меня эти годы еще есть, вытащат маячок и сиди, дожидайся справедливости, то у Молли наверняка нет». «Угу», — вздыхаю, допивая свой кофе залпом. Слава богу, на этот раз Лаки надолго не замолкает. «Значит так». Не просто поворачивается ко мне, а ставит обе ноги на пол и упирается в колени локтями, подаваясь корпусом вперед и сокращая между нами расстояние. «План такой. Я поговорю с Рикардо в ближайшее время, как только поймаю его в подходящем настроении. Ты пока не высовываешься и ждешь. Вероятно, дядя захочет поговорить с тобой лично», — морщится. «И не один раз, полагаю». «Без проблем», — киваю. «Поздно бояться кого бы то ни было, нужно что-то делать». «А я полагаю, что до этого мне следует признаться во всем Морган. Продолжаю уже не столько собеседнику, сколько себе». При всех этих шпионских историях сомневаюсь, что Миранда спокойно воспримет информацию о моей связи с заграничной разведкой. Но тут выход один — сказать и уже потом разбираться с реакцией. Лаки смотрит серьезно. «Лучше скажи», — соглашается, но потом все же умудряется свести все в шутку. «Если что, попытаюсь ее отвлечь, когда она станет отрывать тебе голову». Корчу в ответ гримасу. Шутки шутками, но пацан прав. Чем раньше я все расскажу, тем лучше.